Глава 4. Так приказал шаман. «Вот этого давай!» — кивнул я на Сата, выглядящего явно старше предыдущего. «Этот уже был, можно сказать, в годах. Лет 40 или около того. О нем, по меркам Сатов, можно сказать, старый. Если дожил до своих лет, значит, точно умеет держать нос по ветру. А как следствие, может знать ответы на имеющиеся у меня вопросы». Ури схватил пленника и поволок в лес следом за мной. Сат сучил ногами, пытался как-то сопротивляться, но Ури этого словно не замечал. Тащил его за связанные руки, словно какой-то мешок. Наконец я вышел на полянку, где недавно допрашивал молодого пленника, и Ури тут же зашвырнул Сата под дерево, где сидел его предшественник. «Мне тут твой друг подсказал, что нет ничего ужаснее для Сата, чем лишиться руки и ног», — нависнув над пленником, сказал я. «А ты чего боишься? Остаться без рук или без ног?» Тот лишь угрюмо уставился на меня. «Да тебя тут тоже такой молчун был. Выбрать все не мог, что лучше? Пришлось ему все поотрубать», — хмыкнул я. «Что тебе надо?» «О, у меня много вопросов», — улыбнулся я. «Но я не люблю их задавать. Так что если есть что рассказать, рассказывай». В общих чертах этот Сат подтвердил слова своего предшественника. Слово в слово повторил все то, что я уже слышал. «Ну что же, это хорошо. Значит, первый пленник не соврал. Все рассказал, как на духу». «Кто вас ведет? Кто среди вас старший?» — спросил я. «Шаман», — ответил Сат. «Какой еще шаман?» — не понял я. «Вместе с северянами к нашему острову прибыл старик. Великий колдун, умеющий делать чудеса», — пояснил Сат. «И какие же чудеса он делал?» «Он мог управлять огнем, призывать дождь и тучи». «Так, интересно. И что этот великий колдун хотел?» «Он пришел передать нам волю богов. Сказал, что мы должны отправиться на север, уничтожить всех на этих островах». «Так, дальше». «А дальше мы должны были вернуться назад, рассказать о нашем походе другим племенам, показать им свои трофеи». «Ха, а зачем?» Именно этот вопрос я и задал Сату, но тот лишь пожал плечами. «Так велел шаман. Зачем он не сказал?» «Очень интересный шаман получается. Умеет повелевать погодой, огнем. Где-то я это уже видел и слышал. Еще играя за предыдущего перса, я столкнулся с Гуковым, одним из разработчиков игры, который к тому же сам играл в Норхард. Вот только играл он крайне подло. Если говорить примитивно, то использовал читы. Например, те самые умения по управлению погодой. До поры до времени он мне не мешал, даже пытался подкупить, чтобы я помогал ютландцам и их предводителю, за которого играл Холодов-младший. Да вот только сотрудничество у нас не задалось. Эта парочка хотела просто использовать меня. Подставить, если угодно, да еще и кинуть пытались. Гуков просто обманул с деньгами. Впрочем, он и своего нанимателя, Холодова, пытался кинуть, а Холодов, начав откровенно угрожать. Короче говоря, парочка эта была теми еще козлами, и я нисколько не удивлен, если бы продолжили работать в связке и теперь. Да вот незадача. Гуков, он же старик-шаман, почему-то перебежал к конунгу, и это меня сильно удивило. Почему? Зачем? Может, это все-таки не Гуков? Ведь последнее, что я о нем слышал, это то, что на него завели уголовку, выперли с работы и должны были заблокировать его аккаунт. Да чего там, я ведь его персонажа даже убивал, но Гуков просто создал дубликат. Лично я в этом был уверен, а вот СБ-конторы пока что узнать все досконально не могли. Гуков исчез в неизвестном направлении, скрылся и залег на дно. Так что попробуй найди его теперь в чистом поле. Но вот он появился вновь, еще и на стороне конунга. Эх, поймать бы его, да задать несколько вопросиков. А впрочем, почему нет? Данное желание можно воплотить в жизнь, хотя, конечно, придется попотеть. «Ладно, продолжим», — заявил я пленнику. «Сколько людей осталось на берегу? Это ваши или северяне?» Выяснилось, что на берегу остались сугубо воины конунга. И было их всего-то 35 человек. Опять же, если верить Сатам. Северяне несли охрану драккаров и с берега никуда не уходили. Но оно и понятно. Привезли орду дикарей, высадили, и теперь ждут, когда те закончат разорять остров. Вернутся назад. Еще интересный момент, о котором я узнал от пленника. Едва только они высадились на берег, как туда же подоспел кто-то из местных. Сат не успел разглядеть этих людей, поэтому не смог описать мне их. Но, в принципе, я и так знал, кто это может быть. Особо вариантов тут не было. Предатели переговорили с прибывшими воинами Конунга, и те, после недолгих раздумий, отправили Орду к морской лестнице. Короче говоря, как я и думал. Местные предатели подсказали, куда нужно бить, куда идти. Ну что ж, с ними мы разберемся чуть позже. Пленного Сата я продержал еще с полчаса, выпытывая те или иные подробности их похода, планов. Однако ничего нового и тем более интересного выбить мне больше не удалось. Ну и хрен с ним. Я приказал Ури вернуть пленника к остальным, сам же двинулся следом, подобрав из оврага парнишку Сата, первого из пленников. Тот все еще был в шоке. Трясся будто от холода, всерьез считая, что вот-вот и страшный Ури вновь замахнется своей секирой, чтобы отрубить ему ноги или руки. Да только ни я, ни Ури этого делать не собирались. Зачем? На охрану пленных сатов пришлось выделить 10 воинов. Мне не очень хотелось оставлять бойцов, но выбора особо не было. Еще не хватало, чтобы эти недобитки освободились и расползлись по всему острову. Но ничего, 10 воинов особо погоды не состроят. Тем более у нас, по идее, теперь было численное преимущество, как минимум в 2 раза. Главное — ударить по охране дракаров неожиданно, быстро. Если все пройдет как надо, это уже будет полная победа. Перебьем всех врагов, захватим дракары и... А что дальше, пока говорить не буду. Нечего строить планы раньше времени. Вот когда все удастся, тогда я озвучивать свои мысли буду. Решать, что делать далее. До берега, куда вытащили дракара, мы добрались лишь к вечеру следующего дня. Отлично. На марше мы, получается, быстрее сатов двигаемся. Или мы такие молодцы, или они такие неорганизованные. В любом случае, хорошо. Быстро добрались. Выходить сразу все к берегу не стали. Большую часть своего войска я оставил позади, в лесу, в 5 километров отсюда. Решил сначала разведать обстановку, а уже затем решать, как поступать. А обстановка, как у нас говорят, была благоприятной. Похоже, люди Конунга совершенно не ждали никаких проблем. Они преспокойно разожгли несколько костров, лежали прямо возле них, на вертелах крутились тушки каких-то животных, и запах от них был такой, что у меня тут же слюни потекли. «Ты смотри, они еще и охотятся тут. Хорошо живут!» — хмыкнул я. «Не охотятся», — поправил меня Бродди. «Это домашние козы». «Козы?» — удивился я. «Так что же, они уже до какой-то фермы добрались? Разграбили ее?» «Не похоже», — мотнул головой Бродди. «Тогда бы уже какой-то хлам на берегу был. Или в дракарах. Наверняка бы что-то еще притащили, а я ничего не вижу». «И какие выводы?» — хмыкнул я. «Вывод прост. Им этих коз кто-то сюда довел и отдал». «Ого! Я тоже дошел до этой мысли. Следовательно, теория о предателях получает еще одно подтверждение. Так кто же это? Те 2 семьи нерадивых капитанов, которых прикончил Ури, или же это кто-то из тех, кто вообще не появлялся у морской лестницы? Пока без понятия. Но, думаю, скоро узнаю». Воины Конунга действительно расслабились. До нас доносились веселые голоса, смех. У костров появились бочонки то ли с пивом, то ли с медовухой. И что-то мне подсказывало, что это все захватчики не везли с собой. Это все, как и козы, было сюда доставлено местными. Ну, сволочи. Узнаю, кто, сожгу нахрен всю ферму. «Что будем делать?» — спросил Бродди, не сводящий глаз с этого лагеря. «Подождем, пока нажрутся и напьются», — ответил я. «А потом?» «А потом вырежем, как собак». Бродди кровожадно усмехнулся. Эта пара часов далась мне очень тяжело. Впрочем, не только мне. Я видел, как ерзают мои соратники, не находят себе места. «Ну а как вы хотели? Придется потерпеть». Да я и сам уже слюной исходил, вдыхая запахи жареного мяса, глядя, как люди ярла на берегу огромными глотками поглощают содержимое бочек, не заморачиваясь, выливая их в себя. «Ну пожрите, пожрите. В последний раз все-таки». Когда мой желудок утробно и возмущенно заурчал, я уже готов был выйти к черту из игры. добраться, наконец, до холодильника и... Но пока что нельзя. Сначала дело, а уже затем будем набивать брюхо жратвой. Причем нужно набивать не только собственное брюхо в реальности, но и здесь, а то вот он так, того гляди, помрет с голода. Вечер подкрался совершенно незаметно. Казалось, вот только что стоял яркий день, и будто бы кто-то просто щелкнул переключателем. На землю начала опускаться тьма. Люди на берегу уже успели не только объесться, но и напиться. То и дело, кто-то пытался начать петь, но его тут же осаживали. И тем не менее предпринимались новые попытки, которые длились уже дольше. Наконец, трое бойцов, обнявшись, принялись завывать какую-то песню, и более того, им начали подпевать остальные. Никто уже никого не одергивал. Видимо, до нужной кондиции дошли уже все. Спустя еще полчаса сторожа драккаров начали готовиться ко сну. Стелили какие-то шкуры прямо на песке и тут же укладывались. Я с удивлением обнаружил, что парочку вояк все же оставили на карауле, хотя сторожа из них были аховые. Еще прежде, чем остальные заснули, эти уже начали клевать носом. Так, еще немного, и можно будет начинать. Первоначально я планировал напасть глубокой ночью, но сейчас осознал, что терпеть уже просто нет мочи. Тем более они сейчас понапивались, и бойцы из них так себе будут. Я кивнул Бродди и Рокану, и мы медленно поползли вперед, а за нами еще почти две дюжины бойцов. Надеюсь, этого хватит, чтобы к чертям свинячим вырезать всю эту охрану. Причем сделать это быстро и без осечек. Я до последнего момента ломался, а не напасть ли всей нашей ватагой, но все же принял иное решение. Боюсь, если мы таким стадом двинем на них, враги проснутся гораздо раньше, чем мы успеем подойти. Так что действовать будем, как это принято в играх. По стелсу, но опционально. В смысле, что если получится тихо, отлично. Ну а нет? Что ж. Тогда уже подойдет и оставшаяся часть моего войска. И вот очередное храпящее тело. Только убить его прямо сейчас не получится. Один из поставленных на страже с какого-то хрена вдруг проснулся и водит жалом по сторонам. Рокан, замерший от него буквально в 5 метрах, словно бы вжался в бок драккара, не шевелится, кажется, даже не дышит. «Ну чего ж ты проснулся? Только что ведь так сладко посапывал. Кто ж тебя разбудил? Мы же тихо». Часовой вновь занял прежнюю позу. До этого он просто сидел, привалившись спиной к одной из бочек, уронив голову на грудь и сопел в бороду. А затем, спустя буквально минуту, вновь задрых. «Да, ох и охранники. Если так же стоят в дозоре на Вестленде, держа город в осаде...» Думаю, стоит предложить Нуке и Рагнару устроить ночную вылазку и вырезать к чертовой матери всю их войско. Но до этого еще далеко. Пока что другие дела есть. Я двинулся вперед, замер в метре от очередного храпуна и уставился на спящего часового, к которому уже практически вплотную подкрался Рокан. Он двигался плавно, не спеша, а затем совершенно неожиданно, будто змея, бросился вперед. Ухватил часового, зажал ему рот рукой, а второй, в который держал нож, попросту перерезал ему горло. Практически сразу за этим я быстро ударил своим скромосаксом храпуна перед собой. Храп тут же прекратился. Вместо него послышалось какое-то сипение, но и оно стихло после моего второго удара. «Фрак!» Чей-то истошный крик заставил меня подпрыгнуть. Вот блин. Вот и закончился наш стелс. Спящие тут же начали вскакивать со своих мест, однако с просонья не могли понять, что вообще происходит, и не привиделось ли им ничего во сне. Прежде чем один такой успел продрать заспанные глаза, был тут же отправлен моим топором назад, в царство Морфея. На этот раз навсегда. Еще одного, более расторопного, успевшего схватить меч, притащил Рокан. Однако вокруг уже начала звенеть сталь. Только было уже слишком поздно. Для врагов. Мы успели перебить почти половину, так и не подняв тревоги. Ну а с остатками разберемся уже так. Очередной противник, отчего-то метавшийся возле своего спального места, словно полоумный, вдруг замер, уставился на меня, сузив глаза. «Что происходит, брат? Что случилось?» «На нас напали», — спокойно ответил я и проткнул его грудь собственным мечом. Бедолага схватился за лезвие меча, торчащего из его груди, намереваясь его вытащить, но лишь порезал руки. «Эх!» — попытался он что-то сказать, но я не позволил. вытащил меч из раны, не забыв провернуть, чтобы нанести больше вреда, и вновь ударил. Бой, внезапно вспыхнувший, уже начал угасать. Похоже, даже подкрепление не потребуется. Уже справились сами. Спустя несколько минут из охраны драккаров в живых осталось только трое. Двое стояли, бросив оружие, а вот третий сражался. Прыткий и опытный оказался, сволочь. Одного нашего умудрился зарезать. Однако шансов у него уже не было никаких. Против него билось трое наших. Пока что вражина умудрялся как-то парировать удары, уворачиваться, даже пытался бить в ответ, но в какой-то момент он вдруг оступился, и это стало самой большой его ошибкой. На секунду потеряв равновесие, он тут же получил топором по плечу. Оружие ему выбили из рук, и прежде чем я успел что-то сделать, ведь хороший боец, почему бы не попытаться перетащить его на свою сторону, бедолагу зарезали. «Все! Конец!» Я облегченно вздохнул и огляделся. Кругом были только мои бойцы, ну а на земле лежали трупы врагов. Мой взгляд, блуждающий по полю боя, остановился на главных трофеях — драккарах. И они действительно были достойны того, чтобы сражаться за них. В два, а то и в три раза больше наших. Их борта были значительно выше, паруса шире. Да и вообще было видно, что это именно хищные и быстрые корабли, которые создавались специально для того, чтобы бороздить моря, ходить в набеги, тащить богатую добычу. Нет, конечно же, по грузоподъемности они уступали тем кораблям, что были у южан. А я на видосах с Ютуба видел их предостаточно. Но зато и воинов они вмещали куда больше, чем какие-нибудь флипперы, галиоты или барки. И уж тем более наши корыта. Короче говоря, трофеи были действительно стоящие. «Ну что?» Ко мне подошел весь заляпанный чужой кровью Бродди. «Победа?» «Победа!» — кивнул я и указал на драккары. «А вот и наша награда! Эти корабли помогут нам поставить весь юг на колени! Они станут первыми в нашем будущем флоте!» Последнюю фразу я произнес громче, чтобы находившиеся неподалеку воины ее услышали. И они тут же начали бить топорами в щиты и радостно орать. Тут же перед глазами вылезло сообщение. «Задание «Защитник». Докажите, что вы достойны стать теном острова и разгромите врагов. Основная задача — уничтожить врагов Хойты. Доп. Задание — убить сатов, 196 из 214. Армия разбита, 18 пленных. Доп. Задание — убить людей конунга Сигурда, 32 из 34. Отряд разбит, 2 пленных. Награда — вы сохранили титул тена. Вы можете претендовать на титул ярла. Вы повысили уровень. Текущий уровень 27. Опа! Я теперь могу стать ярлом! Просто отлично! Но что меня больше радовало, я наконец-то апнул новый уровень. Теперь, к слову, понятно, почему раньше он не поднимался. Персонаж-то мой совсем не маленький. 27 уровень уже. Насколько помню прошлого перса, я раскачал куда слабее. Я тут же полез к характеристике персонажа, но обломался. Все, как и прежде, скрыто. Даже свободные очки для раскидки не показываются, и непонятно, куда их кидать. Вот ведь хрень какая. Но главное, я получил подтверждение того, что не стоило уходить с этого перса. Хоть он был покалеченный, хоть и попал в треллы, но я не зря его вытаскивал, ведь как в воду глядел. Нет, ну все же 27 уровень, ну ни хрена себе! Ой, непростой у меня персонаж, ой, непростой. Еще бы понять, как разблокировать уже наконец его статы, узнать, кто он такой. Но пока что мыслей, где и как пройти то самое пресловутое испытание, не было. Ну и хрен с ним, сосредоточимся на понятных достижениях. Я же моментально залез на один из драккаров, уцепился за носовую фигуру, изображавшую то ли волка, то ли дракона, так сразу и не разобрать, набрал воздуха в грудь и заорал так, чтобы слышали все, кто находился здесь, и оставшиеся воины, которые только подходили к месту боя. «Сегодня мы одержали важную победу!» Мои слова тут же потонули в реве почти сотни глоток. «Но это лишь первый шаг к тому, что мы можем сделать!» Дождавшись, пока они уймутся, продолжил я. «Вы выбрали меня Форингом, и я помог вам добыть богатство!» «Вы выбрали меня теном, и я помог вам защититься! Мы разгромили саттов! Мы захватили великолепные корабли!» Очередные восторженные крики были мной остановлены с помощью поднятой руки. «Но теперь я хочу спросить вас, Что нам делать дальше?» Люди молчали, явно не поняв моего вопроса. «Сатов много!» — заявил я. «Они отправились на соседние острова! Если они смогут победить местных, то им хватит храбрости заявиться к нам еще раз!» «Мы их встретим и снова разобьем!» — крикнул кто-то. «Может быть!» — кивнул я. «Но их может быть слишком много!» «Так что нам делать?» — спросил Брудди. «Я предлагаю отправиться на соседние острова, помочь местным справиться с сатами, а затем...» Я сделал паузу, наслаждаясь нетерпением, явно выраженным на лицах. «А затем, почему бы Хойте не стать столицей нового ярлства?»